Боже мой, я вернулся. Не может быть. Прошло столько лет. Мы вернулись на Землю. Что они натворили? Маньяки чертовы. Они сбросили ее. Будь они прокляты.